гуру. Мимо каждого чудища порога надо найти силу пройти, не задерживаясь на нем, не останавливаясь, не уделяя ему внимания. Много их устрашающих, отемняющих и обольщающих встретится на пути. Темная свора усиливает их обличье и степень воздействия, а если свет, который внутри, достаточно силен, то может подойти и иерофант зла. Но если крепка связь с владыкой и прочен облик его в сознании, ничто не страшно, и ничто и никто не в состоянии пресечь путь восходящего духа. Тьма сильна при отсутствии света, но свет побеждает ее, если зажжен. Пламя сердца сжигает темных чудищ, и стражи порога не страшны ему.